«Врет, как очевидец», — сказал Антон Осипович, подчеркивая слово «врет», хотя нас поразило «очевидец», а ведь именно очевидцы-то и перевирают. Заботиться о впечатлении, им надо удивить, ужаснуть, обрадовать. «Чего вы хотите?» — обращался к нам Серега Дремов. «Разве мы больше знаем, что там, за кремлевскими стенами, тоже гадаем, ловим слухи?» О чем-то Молочков явно умалчивал. Говорит, говорит, и вдруг оборвет себя. Иногда злится на кого-нибудь из петровских деятелей, только и знает толковать, кто ближе к государю, кого куда назначит. Признался в своих симпатиях к Анне Монс, любовнице Петра. Насчет Меньшикова выразился так. «Раз государь держит его, не удаляет, значит, есть основания». Или вдруг «Мне кажется, Меньшиков благородного происхождения». Дремову нравилось воображать, будто Молочков встречался с Петром Великим. Однажды он попробовал подступиться к этой теме. Молочков ответил: «Не, мол, не получилось». Серьезный его тон смутил Серегу. Ераскин погрозил пальцем: «Не вникай, не нашего ума это дело». Посидев в тюрьме, Гераскин твердо усвоил, что все люди — психи, у каждого свой фантомас, у одних торчит, у других спрятан. Мир полон чудес. Чудеса украшают жизнь, и не надо их разоблачать. Что касается времени, то все как нельзя просто. Время времечко идет, время катится, кто не пьет, не... тот спохватится. Любовь Молочкова к Петру удивляла и нравилась Гераскину. Хоть один достойный правитель нашелся. «А может, там были сведения о сграничных счетах сенаторов?» — не унимался Молочков. «Уж тогда изловчились», — сказал Дремов. «Много не надо смекнуть, у нас в России деньги не спрячешь», — сказал Гераскин. Антон Осипович, человек практичный, поинтересовался судьбой заграничных счетов, что с ними стало. Вздыхая, Молочков выдавал чужие секреты. «Окном в Европу стали пользоваться сразу, пристраивали капиталы в банках голландских, английских. Князь Голицын, князь Куракин, кое-кто из долгоруких. Более всех, конечно, Меньшиков. После его смерти императрица Анна Иоанна вместе со своим фаворитом Бироном немедля принялась выяснять, как вызволить меньшиковские вклады из голландских и английских банков. Банки пояснили, что деньги могут забрать только законные наследники. Эти заграничные банки позволяют себе. Бирон пораскинул мозгами и придумал комбинацию. Царским указом помиловали и вернули из Березова сына и дочь покойного князя Меньшикова. Бирон принялся их обхаживать. К дочери светлейшего посватался Густав Бирон, брат фаворита. Они сочетались браком и отправились в Европу с деньгами. Сын же Меньшикова сдержался. Пришлось его припугнуть, дали ему какое-то звание, деревушку, сотню крепостных, и все заграничные капиталы Меньшикова прибрали к рукам. Конечно, Меньшиков охулки на руки не клал, но все же он был Молочкову симпатичнее этих шакалов. У каждого была своя стезя, каждый каким-то образом нашел ее, обрел, приладился. Самое важное в жизни, считал Серега Дремов, найти свою стезю. Нашел, и все остальное приложится. Не нашел, и будешь болтаться, как дерьмо в проруби. Стезя — это не призвание, это дело. Гераскин жалуется: не учился, остался балдуем, вот держись за бублик баранку. Так хоть держится. А он, Дремов, мечется столько лет, ни за что уцепиться не может. Актер из него не вышло, подался в режиссеры, хотел поставить историю города глупого, не дали. Сочинил пьесу о Марке Аврелии, не взяли, перешел в театральные художники, а радости нет. Годы идут без божества, без вдохновения. Должно же у него что-то быть, к чему-то он предназначен, неужели вот так проживет, не узнав, где его талант? Он завидовал Молочкову. Сутулый, криворотый, некрасивый человечек, сразу видно неудачник. С диссертацией не получилось, публикации нет. И никакой ущербности, парит, ликует в своих империях, ведь если разобраться, у него и таланта-то особого нет, только страсти. Может быть, эти страсти и есть призвание? Ходит Молочков в драной лыжной куртке, денег нет, пьет на халяву и уверен, что все было у Петра не так, как преподносит. Рассказывал Молочков артистично. У него и дикция, и напорт, ведь не со сцены, всего лишь кучки профанов. Чего ради сильц-то? Молочков отвечал не очень понятно. Солнце мешает видеть звезды. В нем многое было непонятно. Счастливый неудачник. Может, все дело в том, что Молочков сумел сосредоточиться, сфокусировать себя? Когда человек сосредоточится, он способен совершать чудеса. Мысль эта профессору Челюкину понравилась. Человек не знает своих возможностей. У нас культ гениев. На самом же деле цивилизация больше обязана людям, которые умеют сосредоточиться на чем-то. Неожиданное утешение пришло от Антона Осиповича, как специалиста по кадрам. Ты, значит, хочешь узнать свое дарование? Так, допустим, есть у меня метод. Прибор вроде детектора лжи. Могу и другим способом. У меня опыт есть. Определю. И что? Думаешь, тебя озарит, и жизненный путь тебе откроется. Эх ты, несмышленыш, тут и начнется мучение. Потому как прибор покажет, что твое настоящее призвание — портной. Обрадуйся. Или, к примеру, ветеринар. Ты ведь не меньше, чем на Мейерхольда не согласен, а тебе кошачьего врача предлагают. Вот и живи с таким ярлыком. Может, и мне на самом деле не в кабинетах сидеть, а у плиты стоять поваром. Вот в такого рода разговорах Молочков участие не принимал. Он удалялся в себя, становился незаметным. Что это было? Энергия присутствия? Энергия молчания? Не поймешь. Если к ним обращались, он отвечал виноватой улыбкой глухого, она обезоруживала. Вдруг он возвращался, чтобы огласить свою находку или изумление. Петр-то что надумал? Взял и разделил помолвку и свадьбу. Раньше они шли одна с другой. Заставил их развести на 6 недель, чтобы молодые подумали, присмотрелись друг к другу. Придумал ли сам? Высмотрел в Европе, без разницы. Мудрость не в том, чтобы придумать, а в том, чтобы использовать. Наверное, нам самим нравилось видеть странным его поведение, так же, как нравились рассказы медсестер о призраке графини Румянцевой, которая ходит тут, среди пивных бутылок и окурков. Ухмылки кончились с того дня, когда Антон Осипович объявил, что нынче вечером Молочков опоздает, а то и вовсе не будет, его увезли в город. Осведомленность Антона Осиповича не вызывала вопросов. Информация поступала к нему неведомыми путями. Приехали за Молочковым из Русского музея. Недавно найден был в провинции чей-то старинный портрет, надо было установить, кто там изображен. К услугам Молочкова, оказывается, и раньше прибегали. Каким-то образом он мог определять на портретах лица из петровского окружения. Сотрудники музея говорили, что Виталий Кенчих узнает, как это происходит. Они не выясняли, чтобы не сглазить. К нему обращались и коллекционеры, иногда он брал портрет домой, как они выразились, вспомнить. На этот раз атрибутация прошла быстро. Молочков сказал нам, что легко определил молодого Якоба Штеллина, некоего петербургского немца, к тому же своего дальнего предка по отцовской линии. Им он когда-то занимался, он-то его и сблизил с Петром.